Оглянувшись по сторонам и отметив, что ее никто не замечает, девочка двинулась в сторону банка. Что-то подсказывало ей, что это может занять много времени. Кейтлин проходила мимо множества магазинчиков, отмечая те, в которые ей стоит зайти. В банк она вошла все еще под чарами. Сказать, что помещение выглядело шикарно, это ничего не сказать. Высокий потолок из темного камня, украшенный золотом, огромные люстры, мраморные колонны и большое количество рабочих мест для гоблинов, расположенные вдоль всего зала. Быстро оценив обстановку вокруг себя, волшебница направилась к гоблину, который находился максимально отдаленно от посетителей. Приблизившись к нему, девочка сняла с себя чары. «Добрый день, уважаемый. Меня зовут Кейтлин Куин, я хотела бы посетить свою ячейку», — вежливо обратилась она к старому гоблину, который сидел перед ней. «В нашем банке нет ячейки семьи Куин», — не отрываясь от пергамента, сказал гоблин. Кейтлин его жест явно не оценила. «Я думаю, вам стоит посмотреть повнимательнее», — стальным голосом произнесла девочка и слегка выпустила свою магию. Гоблин резко вскинул голову и расширившимися от шока глазами уставился на волшебницу. Взглянув в ее глаза, работник банка побледнел настолько, насколько это возможно для гоблина. Ручка выпала из его трясущихся рук, и он дрожащим голосом произнес: «Конечно, мисс Куин, прошу вас следовать за мной». Гоблин спрыгнул со своего места и направился к двери в конце зала. Пройдя по коридорам, они оказались в личном кабинете банковского служащего. «Прошу, присаживайтесь, мисс Куин. Думаю, нам стоит поговорить, прежде чем мы посетим ваш сейф. Позвольте представиться, меня зовут Блордок», — представился работник банка, справившись со своим волнением. «Приятно познакомиться, и да, вы правы, нам стоит для начала обсудить пару моментов. Но сначала я хочу убедиться, что все сказанное останется только между нами, даже если в дальнейшем мы с вами не будем сотрудничать. Конечно, можете даже не сомневаться». Гоблины подписывают контракт при приеме на работу в банк, в котором есть пункт о неразглашении личной информации клиентов. За несоблюдение данного пункта гоблин может лишиться головы. Так что можете не переживать, ваши тайные деньги в полной безопасности. Что ж, это радует. В таком случае для начала мы проведем проверку крови, а затем уже обсудим рабочие вопросы. Гоблин не стал спорить и вышел из кабинета. Вернулся через 3 минуты с чашей и кинжалом. Все это он протянул Кейтлин. «Для проверки нужно», — договорить он не успел. «Я знаю, как осуществляется проверка крови», — сказав это, волшебница без тени сомнения резанула ладонь и подняла над чашей. Постепенно она заполнилась кровью, и девочка протянула чашу гоблину. Блордок принял ее, достав пергамент, поднял над ним чашу и начал что-то очень тихо нашептывать. Через какое-то время он остановился и вылил содержимое на пергамент. Произнеся пару формул и проведя ногтем по пергаменту, он стал ждать, пока информация появится на пергаменте. Когда Блордок попытался передать свиток волшебнице, она его остановила. «Я знаю все, что там написано. Мы сделали это для того, чтобы вы смогли изучить его содержание. Это решит многие наши проблемы». Глаза гоблина вновь расширились до размера галлеона, а к рукам вернулся тремор. Он удивленно переводил взгляд с пергамента на волшебницу и не мог поверить в то, что видел. «Мисс Куин, вы будете обращаться ко мне только так, как в личной беседе, так и при посторонних. Это мое главное условие», — перебила девочка гоблина. Он понимающе кивнул. «Что ж, это вполне разумное решение». Служащий выглядел менее шокированным, но теперь он был задумчив и смотрел куда-то сквозь пергамент. «Как я уже говорил, в нашем банке нет сейфа, который принадлежит семье Куин. Все же ваша семья родом из Америки, и все свои средства они хранят там. Я об этом прекрасно осведомлена, как и о том, что до моего 16-летия финансами будут заниматься гоблины. Однако ближайшее время я собираюсь жить в Англии. Простите мне мое любопытство, но я правильно понимаю, что вы собираетесь учиться в Хогвартсе?» — спросил гоблин. «Да, все верно. В связи с этим мне и понадобились услуги вашего банка». Работник банка удивленно уставился на Кейтлин. «Но как же вы собираетесь там? Это не ваше дело. Проблему моего поступления будет решать мой отец», — вновь перебила Блордока волшебница. «Но судя по проверке крови, вы сирота», — воскликнул гоблин, не удержавшись. «И вы об этом забудете сразу после того, как мы закончим. Все, что вам нужно запомнить, так это то, что моего отца зовут Джейсон Куин, а мать Мэри Куин. Мы переехали в Англию месяц назад, и мой отец открыл у вас сейф на фамилию Куин, переведя часть средств из американского банка в ваш», — Гоблин кивнул. «А на самом деле, мы пройдем к другому сейфу, к тому, что принадлежит другому роду, но главой которого, по его обычаям, я стану через год. Хочу сразу предупредить, что данную фамилию мы никогда не будем озвучивать, даже при личной беседе». «Что ж, я вас понял, мисс Куин. От меня что-то еще требуется? Я хочу взять наличные, получить опись артефактов и магический кошель. Как член рода вы имеете полное право на это», — утвердительно кивнул Блордок. «Кто является поверенным рода?» — поинтересовалась девочка. «В данный момент все операции заморожены и поверенного нет, так как считалось, что у рода не осталось наследников. Но теперь мы их разморозим и назначим поверенного. Я хочу, чтобы вы стали поверенным моего рода. Не желаю объяснять кому-то еще, кто я такая. Надеюсь, вы понимаете почему. Я почту за честь. В таком случае я займусь описью и активацией счетов. Контракт на назначение за мной должности поверенного и временно управляющего вашими финансами я пришлю вам домой. А сейчас позвольте проводить вас к сейфу, если у вас больше нет вопросов». «Да, думаю, теперь мы можем идти». Закончив со всеми делами в банке, волшебница вновь накинула на себя чары отвлечения внимания и направилась в магазин Twilfit Tattooing, элитный магазин одежды. Семья Куин богата и весьма влиятельна в Америке, несмотря на то, что последние несколько поколений о них мало кто слышал. Так что выглядеть Кейтлин должна презентабельно. Закупившись всей необходимой одеждой, девочка перекусила в кафе мороженом Флориана Фортескью и затем направилась домой. Для второго дня в Англии впечатлений более чем достаточно. Глава 5. Предатель. 19 декабря. Хогвартс. К середине декабря окрестности покрылись толстым слоем снега. На улице было довольно холодно, так что ученики школы чародейства и волшебства Хогвартс большую часть времени проводили в замке. Многие уже с нетерпением ждали зимних каникул, и еще больше студенты ждали последнего в этом году похода в Хогсмид. Гарри Поттера это абсолютно не волновало. В Хогсмид ему ходить нельзя, так как родственники не подписали ему разрешение на его посещение. Во время каникул предыдущие два года Гарри оставался в замке, и сейчас он не планировал что-либо менять. Сначала парень очень сильно злился, что не сможет покинуть школу вместе с друзьями, но теперь успокоился. Хотя идея выбраться и прогуляться по новому месту казалась ему безумно привлекательной. Поэтому, когда близнецы Уизли подловили Гарри в коридоре и показали ему карту мародеров, план, как можно незаметно выбраться из школы, возник сам собой. «Это тебе наш подарок на Рождество», — сказали братья, показывая Поттеру пергамент, на котором были видны не только все потайные ходы замка, но и месторасположение всех учеников и преподавателей в реальном времени. А во, это просто потрясающе и безумно опасно, эта мысль мелькнула в голове парня и тут же испарилась. «Но почему вы отдаете ее мне?» — поинтересовался Гарри. «У нас эта карта с первого курса, мы уже выучили все тайные ходы», — ответил Фред. «А ночью по замку мы уже давно не бродим, скучно это», — добавил Джордж. Схватив мантию-невидимку, что досталось ему от отца, Гриффиндорец направился в сторону тайного прохода, который мог бы привести его в деревню Хогсмид, прямо в Сладкое Королевство. Мысль о том, как сильно удивятся его друзья, увидев Гарри в деревне, веселила парня. Добежав до статуи одноглазой ведьмы, Гриффиндорец вновь развернул карту. На ней рядом с его именем появилась надпись «Диссендиум». «Диссендиум», — произнес он, и горб старухи открылся. Парень уже хотел нырнуть в проход, как заметил недалеко от того места, где он находился, знакомое имя – Кейтлин Куин. То, что его знакомая осталась в замке и не пошла со всеми в Хогсмид, с одной стороны, было ожидаемо. Она не любила толпы, и любой бессмысленной прогулки в Хогсмид предпочла бы что-нибудь почитать. Но с другой стороны, даже Гермиона не упускала лишней возможности выбраться из замка. Может, предложить ей прогуляться вместе в Хогсмид. Правда, для этого ему как минимум нужно будет рассказать ей о мантии отца, а как максимум, о карте тоже. Перед Гарри встал сложный вопрос: остаться в замке и провести время со своей новой знакомой или же рвануть в деревню, нарушая правила школы. Подумав несколько минут, Гриффиндорец принял шокирующее для себя решение. Да, не этого от него ожидали близнецы, когда подарили ему эту карту. Он закрыл проход и поспешил к тому месту, где сейчас была Кейтлин. Девушка находилась в заброшенном коридоре северной части замка. Она сидела на окне и читала огромную старую книгу. На ней была мантия со знаком ее факультета, белая рубашка, зеленый галстук в клеточку и зеленый ободок. Гарри не успел даже близко подойти, как слизеринка подняла голову и посмотрела на нарушителя своего спокойствия. Первые пару секунд она выглядела сердитой, но как только поняла, кто ее нашел, искренне улыбнулась. «Привет, как ты меня нашел?» – радостно спросила девушка. «Если я скажу, что случайно, ты мне поверишь?» – усмехнувшись, спросил Поттер. «Хм, возможно. На самом деле я решил пройтись по замку, пока мои друзья гуляют в Хагсмиде. Ну, и как-то случайно нашел тебя, в какой-то степени это была случайность, но про карту он все же не хотел рассказывать». «Понятно», – змейке показалось, что парень что-то недоговаривает, но это его право. «Почему ты не пошел в Хагсмид с ними? Это из-за Блэка?» «И да, и нет», — Гриффиндорец грустно вздохнул и сел рядом с Кейтлин на подоконник. «Я вырос с маглами, родственниками моей мамы, и у нас с ними весьма сложные отношения. Так что когда я попросил их подписать разрешение, они мне отказали. Тогда я попытался поговорить с МакГонагалл, но она сказала, что не имеет права поставить там свою подпись. Но если бы и могла, не стала бы, потому что Сириус Блэк охотится за мной». Хм, девушка закрыла книгу и отложила в сторону. Она задумалась, и какое-то время они сидели молча. «Гарри, скажи, я могу тебе доверять?» Парень повернулся в сторону девушки и нахмурился. «Я говорю серьезно, мы можем оставить то, о чем я тебе расскажу, только между нами. Я не знаю, что случилось, но обещаю тебе, что никому ничего не скажу. Что ты знаешь о своих родителях?» Такого вопроса парень точно не ожидал. «Ну, немного, на самом деле. Они оба учились в Хогвартсе, на моем факультете, и поженились почти сразу после его окончания. Они дружили с профессором Люпином, и учителя их очень любили. Они погибли, защищая меня в ночь на Хэллоуин». Дальше парень как-то замялся, пытаясь вспомнить что-то еще. Но все было такое незначительное, что парень не стал это озвучивать. «Понятно», — змейка поерзала на подоконнике, усаживаясь поудобнее. «Перед тем, как приехать в Хогвартс, я внимательно изучала историю магической Англии за последние лет 20, с помощью газеты нескольких книг». Гарри очень удивился и вскинул брови, уставившись на Кейтлин. «Логичнее было бы изучить историю Хогвартса или просто учебники почитать, но разыскивать газеты 20-летней давности, чтобы изучить их, это немного странно». Гриффиндорец медленно кивнул, показывая, что готов слушать дальше. «Так как я приехала из Америки, я не была знакома с тем, что происходило в Англии все это время. Я собиралась здесь жить, поэтому хотела понимать и знать историю целиком». «Постой, хочешь сказать, что ты не знала о Волан-де-Морте и обо мне?» Девушка немного удивилась, услышав имя, которое боятся произносить до сих пор. «Я знала, что существует какой-то сумасшедший волшебник, который мутит воду в магической Британии, но не вдавалась в подробности. О тебе я вообще не слышала». Волшебница усмехнулась, увидев изумление на лице Гриффиндорца. «Это удивляет и радует одновременно. Так вот, пока я все это изучала, у меня появилась целая куча вопросов. Не буду вдаваться в подробности, это сейчас не так важно. Скажи, ты когда-нибудь слышала заклятие Фиделиус?» «Кажется, нет», — ответил парень. «Это заклятие накладывается на дом с целью скрыть его ото всех, кто не посвящен в тайну его нахождения. Волшебники и маглы будут просто проходить мимо, они не увидят это место. Чтобы заклятие подействовало, его нужно закрепить на одном определенном человеке. Разумеется, хозяева должны безоговорочно ему доверять. Этот человек тоже будет знать, где находится дом, но рассказать о его положении сможет только добровольно. Угадай, чей дом спрятали под такими чарами?» «Дом моих родителей», — парень задумался, переваривая информацию. «Получается, что дом его родителей спрятали под чарами, чтобы их не могли найти. Но, несмотря на это, его родители мертвы, а сам он получил этот дурацкий шрам. Выходит, что тот, кто хранил тайну местоположения дома, рассказал об этом Волан-де-Морту». В голову Гарри ударила ужасающая мысль. «Моих родителей предал тот, кому они доверяли. Этот человек рассказал, где они спрятались. Тот, кому они доверяли. Возможно, кто-то из их друзей». «Так и есть, это был их друг. Только не говори, что это Люпин». Парень так испугался, что это может оказаться правдой, что даже вскочил с подоконника. «Гарри, сядь и постарайся взять себя в руки, иначе наш разговор на этом закончится. Всегда старайся полностью разобраться в ситуации, а уж потом предавайся эмоциям. Хотя этого тоже лучше не делать, эмоции редко когда могут помочь», — серьезно сказала девушка. Гарри часто и громко дышал, стараясь привести мысли в порядок. «Ладно, прости, продолжай», — сказал парень, садясь обратно рядом со змейкой. «Так вот, это был не профессор, но это был другой их друг. Официально, хранителем тайны был Сириус Блэк. Он был лучшим другом твоих родителей», — волшебница замолчала, осторожно поглядывая на парня, ожидая бурной реакции. «Все же он гриффиндорец». Но Гарри лишь сидел и не двигался, и только тяжелое дыхание давало понять, что он в сознании. Спустя долгие 3 минуты Гарри заговорил. «Ты сказала официально, ты в этом сомневаешься?» — слегка грубо спросил парень. «Это сложно, я не могу подробно все разъяснить, и доказательств у меня нет, есть лишь мои предположения. Мне понадобилось много времени, но я узнала, что Блэк был лучшим другом твоего отца. С первого курса они всегда и везде были вместе, буквально не разлей вода, и все, кто был хоть немного с ними знаком, прекрасно об этом знали. Поэтому и Волан-де-Морт, скорее всего, знал об этом, и начинать искать хранителя стал бы с него. Это же очевидно. Твой отец был Аврором, как и Блэк. Причем, как я поняла, они были хороши в своем деле, и голова у них работала как надо. Так подставлять себя и вас с матерью Джеймс не стал бы». Поттер очень внимательно слушал рассказ Кейтлин, стараясь ничего не упускать. Честно говоря, мысли змейки были весьма логичны. Если все действительно было так, делать Блэка хранителем тайны было слишком очевидно и безумно глупо. Стал бы Поттер-старший так рисковать своей семьей? Скорее всего, нет. К тому же, Гарри не мог представить себе, чтобы человек, с кем ты был безумно близок с самого первого курса, мог продать тебя врагу. И тогда я подумала, кто еще мог быть хранителем. Люпин был их другом, но на хранителя, по определенным причинам, не тянет. «Что это за причины?» — вмиг спросил Гарри. «Это не так важно. К тому же, это его личный секрет. Если профессор захочет, он сам тебе расскажет». «Ладно», — парень утвердительно кивнул. «Так вот, я стала копать дальше и нашла фотографию. Сразу говорю, у меня ее нет, я не могла забрать ее оттуда, где она находится. На ней были твои родители, Блэк, Люпин, еще пара человек, чьи имена нам не особо интересны, и Питер Петтигрю». Девочка замолчала, когда Гарри резко повернулся в ее сторону. «Кто это?» «Он был третьим другом твоего отца. Поттер, Блэк, Люпин и Петтигрю. 4 друга, вечно нарушающие правила школы. Ты думаешь, что хранителем был он?» «Я так действительно считаю, но картинка не складывается», — девочка выглядела задумчиво. «Что ты хочешь этим сказать?» «Если честно, парень уже мало что мог понять во всем этом потоке информации. Дело в том, что, судя по информации в газетах, когда ты победил Волан-де-Морта, Блэк обезумел от горя и попытался пробраться в ваш дом, чтобы добить тебя, но Питер попытался остановить его. В итоге он погиб, при этом было убито больше 2 дюжины маглов, а Блэк признал свою вину на суде. Если честно, все выглядит так, что это Блэк предал моих родителей». «Верно, но представь, Блэк и Поттер дружат с самого детства. Семья первого поддерживает темную сторону, а он поступает на Гриффиндор, отказывается от наследия своей семьи, не общается с ними и сбегает из дома в 16 лет. В дальнейшем еще становится Аврором и активно сражается против Волан-де-Морта. Как-то не вяжется этот образ с предателем. Я уже ничего не понимаю. Питер Петтигрю был очень слабым и ведомым человеком. Он всегда был в тени твоего отца и Сириуса. Таскался за ними по пятам и на все авантюры соглашался просто ради того, чтобы не остаться в одиночестве. Откуда ты, черт возьми, все это знаешь?» Парень вскочил с подоконника и начал расхаживать из стороны в сторону. Вся эта информация не укладывалась в его голове. Слишком много шокирующих фактов, большая часть которых настолько личные, что нужно либо находиться рядом со всеми этими людьми, чтобы знать о них такое, либо быть их близким другом, что совершенно невозможно. Кейтлин 13, и она переехала из Америки только в этом году. Так как, Мерлина ради, она все это узнала. Может, она все же британка и о своем переезде врет? Ее родители могли учиться с его и рассказать дочери о 4 друзьях-гриффиндорцах. Может, они были на стороне Волан-де-Морта, и поэтому она так много знает? «Гарри, я не могу тебе рассказать то, как узнала об этом. Потому что то, как я это сделала, совершенно незаконно. Гарри остановился как вкопанный и, резко развернувшись, уставился на слизеринку. «Может, когда-нибудь я и смогу тебе рассказать, но не сейчас. То есть ты считаешь, что Блэк невиновен? Зачем тогда он пытался попасть в замок? Без понятия. Может, ему тут что-то нужно, а может, действительно хочет добраться до тебя. Я лишь пытаюсь сказать, что из того, что я поняла, Блэк ни за что не встал бы на темную сторону. А если это так, то зачем ему убивать Питера и еще кучу маглов? Я не знаю, что там на самом деле произошло, но даже то, как судили Сириуса, наводит на определенные мысли. О чем ты? Ты знаешь, что такое Веритасерум?» Парень отрицательно покачал головой. «Это сыворотка правды. В то время всех приспешников лорда допрашивали с ее помощью. Всех, кроме Блэка», — догадался Гарри. Змейка кивнула. «Да. Представь, к тебе попадает яростный сторонник Волан-де-Морта, а судя по газетам, его именно таким и видит, а ты ничего у него не спрашиваешь. Не пытаешься узнать какую-либо информацию о сторонниках лорда, его планах или хотя бы детали той роковой ночи. Разве это не глупо? Мерлин, мне нужно время в этом разобраться. Зачем ты мне вообще все это рассказываешь? Потому что я переживаю за тебя. Потому что во всей этой истории слишком много странностей, а ты в ее эпицентре. Можешь считать меня больной, но я считаю, что Блэк невиновен, и не хочу, чтобы он вернулся в Азкабан. По крайней мере, пока история не прояснится». Парень устало потер лоб. «Судя по твоим доводам, ты знаешь, каким человеком он был», — девочка кивнула. «Не буду спрашивать, каким образом, но если это так, то, возможно, он и не предавал родителей. Мне нужно время, чтобы все это обдумать». Парень устало сел на подоконник и облокотился на окно. «Прости, что вывалила все свои мысли на тебя. Ты можешь мне не верить, это только мои предположения. Не факт, что они верны, но моя интуиция просто вопит о том, что все это неправильно, а я привыкла ей доверять. Права ты или нет, я все равно благодарен тебе, что ты мне все это рассказала. Я за полчаса узнал о семье больше, чем за 12 лет своей жизни». Гриффиндорец встал и направился к выходу. «Спасибо, я, пожалуй, пойду. Мне нужно все это обдумать. Примечание к части. Буду рада вашим комментариям и отметкам «нравится». Глава 6. План Б. 16 августа 1993. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Поход в Джеф Хагвартс тоже оказался успешным. Ему удалось договориться с Дамблдором об обучении Кейтлин в школе без заключения контракта. Директор упорно настаивал на его подписании, но мистер Куин был непреклонен, так что он просто предложил директору сумму, от которой тот не смог отказаться. Теперь мисс Кейтлин Куин являлась студенткой Хагвартса, чье обучение стало самым дорогим в истории школы. Кейтлин же занялась сбором информации о студентах, их родителях и учителях. Ее комната отныне больше походила на библиотеку. Тысячи книг, газет, статей и древних фолиантов. С сотрудниками школы все оказалось достаточно просто. Многие из них не имели семей, полностью отдавая себя работе. Кто-то навещал родных на каникулах или выходных, но не было ничего того, что могло бы привлечь внимание Кейтлин. Кроме директора и профессора Снейпа, конечно же, среди учеников волшебницу больше интересовали семьи чистокровных и полукровок. Но так как совесть не позволяла ей провести разведку в полсилы, она быстро проверила и маглорожденных. Как она и предполагала, ничего интересного не обнаружилось, и поэтому принялась за те семьи, чьи фамилии мелькали в газетах 70-х и 80-х годов. 17 августа 1993, Лютный переулок. Тату-салон Маркуса Скорса. Благодаря оборотному зелью мисс Куин могла спокойно передвигаться по Лютному переулку, не опасаясь быть кем-либо узнанной. Подобрав подходящую одежду, чтобы не выделяться, она направилась к Маркусу. Когда Волан-де-Морт только появился в Англии, Скорс оказывал ему активную помощь. Тогда его салон был весьма популярен отнюдь не татуировками. Маркус тайно торговал темно-магическими артефактами и был состоятельным волшебником, а салон был всего лишь прикрытием, что очень помогло темному лорду в продвижении его идей. Скорс свел его со множеством состоятельных и влиятельных семей, в том числе и с теми, кто сейчас носил его метку. Кейтлин и понятия не имела, что существует такой человек, как Маркус, и уж тем более, где его искать. В этом ей очень помог Джей. По своим старым каналам, что у него еще остались, волшебник быстро его отыскал. Девочка понимала, что разговорить этого человека нереально, по крайней мере, законными способами. Переступать закон ей не впервые, но она бы никогда не призналась в использовании этого заклинания. «А что ты можешь мне рассказать о Долохове?» – спросила волшебница у мужчины под заклятием. Они общались уже больше 2 часов, и Кейтлин несколько раз обновляла действие оборотного зелья. Он был одним из первых пожирателей смерти и близким соратником лорда. Во времена войны активно участвовал в ликвидации их врагов, также руководил группой из 5 человек, убившей братьев Пруэттов, Фабиана и Гедеона. Именно он убил братьев. Неоднократно участвовал в пытках маглов, отчитался волшебник. Фамилия Пруэтт волшебницы уже встречалась. Братья были из древнего чистокровного рода, и, кажется, у них еще была сестра. Кейтлин напрягла память и вспомнила, что в каком-то журнале для любителей сплетен упоминалась некая Молли Уизли, бывшая Пруэтт. Что самое интересное, семья Фабиана и Гедеона являлась нейтральной и не желала вставать ни на одну из сторон, за что и поплатились жизнью. А вот Уизли, похоже, встали на сторону Дамблдора. Ладно, над этим еще нужно будет подумать. Хорошо, а что расскажешь о Макнире? О, он очень хитер, жестокий, беспринципный и помешанный на темно-магических артефактах. Ухитрился убедить всех, что был подвергнут заклятию Империус, и остаться на свободе, даже работает в Министерстве магии. Стал ликвидатором опасных животных при отделе надзора за магическими животными. Что насчет Радольфуса Лестринджа? Темный лорд считал всех Лестринджей своими самыми верными сторонниками. Беллатриса, Радольфус, Робостан и Барти Крауч-младший пытали Алису и Фрэнка Лонгботтом, пока не довели их до безумия. Беллатриса – одна из самых рьяных приспешников темного лорда. В силе магического потенциала с ней мог сравниться только Долохов. Все они сумасшедшие. Кейтлин многое выяснила об этой сумасшедшей семье из газет. Они представлялись ей весьма серьезной угрозой. Хорошо, что все они сидят в Азкабане. Теперь расскажи про Нокта. Один из первых пожирателей смерти. После падения лорда Нокт-старший смог убедить Визингамот, что находился под заклятием и активно пытался разыграть чувство вины. Ему, конечно же, поверили, так как доказательств против него не нашли, без запинки рассказал Маркус. После этого поведал о многих его преступлениях и методах работы. Ладно, теперь про Эйвери, не останавливалась Кейтлин. Он учился вместе с Северусом Снейпом на факультете Слизерин, как, собственно, и все пожиратели смерти. Он присоединился к ним сразу после школы, а когда лорд пал, так же как и многие, активно убеждал всех, что находился под заклятием Империус. Ясно, как такой сильный темный маг мог иметь в качестве приближенных таких трусливых идиотов. Как только лорд пал, они почти все разом отвернулись от его идеи и предали все то, к чему шли. Это был, скорее, риторический вопрос, но девчонка все же произнесла его вслух. П.Ф. Полукровка погнался за громкими фамилиями и большими кошельками, да и его методы не особо располагали к себе. Он же даже своих людей любил пытать и жестоко наказывал за ошибки. Маркус неожиданно выдал очень полезную информацию. Полукровка. Темный лорд боготворил чистоту крови и презирал маглов, а сам полукровка, удивилась Кейтлин. Ага, его мать была волшебницей, а отец маглом. Что, маглом? Серьезно, знаешь, как их звали? Сделала попытку волшебница. Конечно, их звали то, ка-ха-ха, ре, ка-ха-ха. Мужчина начал задыхаться. Понятно, непреложный обет, это было очевидно, но попытаться все же стоило. Но и без того Кейтлин узнала много полезной информации. Они проговорили еще 2 часа. Она бы могла еще долго с ним общаться, но оборотное зелье заканчивалось. Так что волшебница стерла Маркусу память об этом разговоре и отправилась домой. Она собиралась изучить полученную информацию, записать, проверить и понять, что с этим всем нужно делать. 19 августа 1993 Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Кейтлин потратила целые сутки на то, чтобы записать все то, что ей рассказал Скарс. Информации было очень много, и голова уже взрывалась от ее количества. Куин обложилась пергаментами и перьями, на стены она прикрепила досье на пожирателей смерти и прочих интересующих ее личностей. Маркус знал очень много, но в последние годы тирании лорда сбежал во Францию. Волан-де-Морт все сильнее сходил с ума, и мужчина опасался за свою жизнь. Он не был его сторонником, не носил метку, и это делало его мишенью. Мужчина слишком много знал, и лорд об этом не забыл. Поэтому на вопросы о Поттерах и Блэке практически ничего не мог ответить. Но как он слышал, семья Блэк развалилась. Регулус Блэк встал на сторону лорда, как и мать с отцом. А вот его брат, Сириус, оказывал сопротивление и встал на сторону Дамблдора. Он сбежал из дома, отрекся от семьи, еще и на Гриффиндор поступил, в то время как вся семья училась на Слизерин. Поттеры всегда были нейтральны и отказали Волан-де-Морту, когда тот предложил им последовать за ним. Так что смерть старших Поттеров резко стала вполне логичной. Да и Блэка, похоже, подставили. С ним бы поговорить, но для этого его нужно как-то найти. А сделать это можно только через Поттера-младшего. Что ж такого в этом парне, что его втянули во всю эту грязь? Нужно к нему присмотреться в школе. Только так, чтобы директор не узнал. 22 августа 1993. Время приближалось к началу нового учебного года, а Кейтлин еще не закончила со всеми своими планами. Волшебница разобралась со всеми взаимосвязями между чистокровными семьями. Все они были так или иначе в родстве друг с другом, копаться в этом было сущим адом. Также она разобралась со всеми студентами, что ее интересовали, и теперь была готова к учебному году. Иногда она задумывалась, а стоит ли готовиться к нему, как к войне, но потом выпивала чашку кофе и отправлялась к очередному информатору. Вот только Кейтлин столкнулась с большой проблемой. Лорд, ближе к своему исчезновению, стал настоящим параноиком и явно сходил с ума. Каждый последующий информатор начинал задыхаться от все более простых и безобидных вопросов. Так что все, что ей оставалось, это поговорить с непосредственными участниками событий. Особенно ее интересовал Блэк, а он ищет Поттера. Значит, ей нужен гриффиндорец. Глава 7. Каникулы и их последствия. 25 декабря 1993 год. Хагвартс Гарри лежал на кровати и в очередной раз думал о Сириусе Блэке. У парня ушло несколько дней на то, чтобы разобраться в том, что рассказала ему Кейтлин. Мысль о том, что родителей предал их лучший друг, кто с первого курса шел рядом с Джеймсом плечом к плечу, никак не хотела укладываться у него в голове. Ему было мерзко думать о том, что если бы их предал Питер Петтигрю, ему было бы легче. Более того, ему этого хотелось. Ведь из рассказа волшебницы, если он правдив, следовало, что Питер явно не был лучшим другом отца. Четвертый друг больше походил на прилипалу. Ему как будто было нужно просто прикрытие в виде трех сильных волшебников, и все равно, что его ни во что не ставит. Однако, перечитав старые газеты, которые ему отдала Кейтлин, парень вновь усомнился в невиновности Блэка. На первый взгляд, все указывало на то, что он виновен. Но если взять во внимание то, что рассказала ему Кейтлин, можно было найти много несостыковок. Предположения змейки приобретали смысл. Все это время гриффиндорец не встречался с Кейтлин, кроме того раза, когда она передала ему газеты. Абсолютно молча и виновато улыбнувшись, парень забрал их и, дождавшись, пока его соседи уснут, прочитал все. Стоит ли говорить, что наутро он чувствовал себя хуже некуда. Мало того, что не выспался, так еще и мысли в голове летали со скоростью света. Возможно, именно поэтому он и не заметил странного поведения своих друзей. Поттер и сам не мог похвастаться нормальным поведением, но у него-то были причины. А что произошло с его друзьями? Гарри понял, что что-то не так, когда ребята стали уезжать на каникулы. «Может, мне все же остаться? Мне не хотелось бы, чтобы ты был тут один целых две недели», сказала Гермиона. «Но тебя же ждут родители. Вы собирались поехать покататься на лыжах», возразил парень. «И я бы мог остаться. Мы бы поиграли в шахматы или построили снежную крепость», восторженно сказал Уизли. «Рон, твоя мама явно не одобрит это. Она же ждет вас с Джинни и братьями дома. Я не первый раз остаюсь в школе на каникулах. Поверьте, я найду, чем заняться». Ребята недоверчиво на него уставились. «Нам же задали кучу домашнего задания. Засяду в библиотеку и займусь ими. Я могла бы помочь тебе, а родители будут не против, если я останусь в школе, а поездку перенесем». Девушка как-то нервно потирала руку. «Ребят, я обещаю, что без вас не буду влезать в неприятности. Вы можете не переживать и ехать на каникулы домой», твердо заявил Поттер. Повозмущавшись еще немного, друзья все же начали собирать вещи и через несколько часов покинули замок. В школе стало совсем пусто, и, побродив по холодным коридорам, Гарри понял, что так ему намного лучше думается. Мантия отца была не нужна, ведь в школе почти никого не осталось, а вот карту он прихватил. В какой-то момент Гарри осознал, что сидит на том самом подоконнике в заброшенной северной части замка и смотрит в стену. Достав карту, Поттер попытался найти свою новую знакомую, но, как он и предполагал, Она уехала на каникулы. 8 января 1994, Хогвартс. Гриффиндорец сидел в гостиной своего факультета и дописывал эссе по чарам. Он уже давно закончил все остальные задания и сейчас дописывал последний параграф. Как и обещал, парень все это время не лез в неприятности, сидел в библиотеке, гулял по пустынным школьным коридорам, а иногда выбирался на школьный двор, чтобы подышать свежим воздухом. Короче, парню было очень скучно. Он даже взял себе в привычку просматривать карту мародеров перед сном или вечером, сидя в гостиной перед камином. Вот и сейчас, закончив свое эссе, парень сидел на красном диване с большим количеством подушек и просматривал карту. Дамблдор ходил по своему кабинету, похоже, о чем-то размышляя. Снейп быстро передвигался по коридорам школы. Как ему не лень делать это даже в каникулы. Откусив яблоко, Гриффиндорец заметил движение на карте в том месте, где его не должно было быть. Когда он увидел имя нарушителя школьных правил, Гарри подумал, что карта сломалась, потому что Кейтлин Куин никак не могла оказаться на границе территории школы во время зимних каникул. Как это возможно? Слизеринка в школе, как она тут оказалась? Она же точно уезжала домой. Гарри понадобилось 2 минуты, чтобы добежать до своей спальни, найти мантию-невидимку и выскочить из Гриффиндорской башни. Парень быстро передвигался по коридорам школы и периодически просматривал карту, чтобы не нарваться на Снейпа или Филча. Проблемы ему сейчас совсем не нужны, но он также не забывал проверять местоположение Кейтлин. Волшебница явно двигалась в сторону Хагсмида, что было странно как минимум из-за того, что время было поздним. Поттер выскочил из замка и побежал в нужную сторону, стараясь удержать на себе мантию. Он не понимал, почему ему так срочно понадобилось встретиться со змейкой. Своим импульсивным поступком он нарушил кучу правил, еще и покинул территорию школы, когда Блэк все еще на свободе. Но эти мысли быстро покинули его, как только он увидел вдалеке знакомую фигуру. Парень был уверен, что она направляется в Хагсмид, но волшебница резко свернула в сторону. Зачем ей туда? Там же ничего нет, кроме... Гриффиндорец прикинул в голове возможные варианты. Визжащая хижина. Что ей там понадобилось? Гарри продолжал следить за своей знакомой на расстоянии и заметил, как она зашла на территорию дома с призраками. Поттера этот дом совершенно не пугал. Когда в начале второго курса он случайно попал на лютный переулок, он видел дома и похуже. Так что, недолго думая, он последовал за ней. Дом был небольшой, очень старый и явно разваливался. Было видно, что многие доски уже прогнили, а крыльцо почти полностью провалилось. Некоторые окна были с трещинами, какие-то выбиты. Но Гарри все же ступил на крыльцо и толкнул дверь. Со скрипом она открылась, и волшебник увидел запылившиеся, разваливающиеся остатки мебели. А со второго этажа доносились странные звуки. Он уже собирался ступить на лестницу, ведущую на второй этаж, но тут он увидел резкое движение справа от себя. Гарри не успел даже обернуться, как мгновенно был прижат к темной грязной стене. Его мантия была сдернута и полетела в сторону ступенек. «Не думала, что ты настолько туп. Покинуть территорию школы в то время, когда Блэк охотится за тобой, а по деревне летают дементоры, это верх идиотизма». Кейтлин была в ярости. Ее огромные ярко-голубые глаза пылали гневом и смотрели прямо на парня. Брови сдвинуты, руки сжимали одежду гриффиндорца в кулаках и сильно прижимали Поттера к стене. «Ты вообще понимаешь, как рискуешь? Какого Мордрида ты потащился за мной? И как вообще ты узнал, что я в Хагсмиде?» Девушка встряхнула Гарри, тем самым выводя из состояния шока. «Я, прости, я просто увидел тебя и очень удивился, что ты в школе. Решил выяснить, что ты тут делаешь». Гарри постарался собраться с мыслями. «Где ты меня увидел?» «У границы школьной территории», — ответил он. «Это невозможно. Я точно знаю, что там меня никто не мог видеть. Но я тебя видел, ты точно там была, недалеко от дома Хагрида». «Да отпусти ты уже меня», — маг вырвался из схватки слизеринки. «Ты идиот. Если врешь, то хотя бы продумывай свою ложь лучше. Ты не мог меня там видеть, потому что пока я была на территории школы, я находилась под мощными скрывающими заклинаниями. Меня никто не мог видеть». Глаза парня расширились от понимания того, что он прокололся. «Так что я повторю свой вопрос. Как ты меня нашел?» Девчонка процедила вопрос сквозь сжатые зубы. Гарри молчал. Он доверял Кейтлин, но парень даже друзьям еще не говорил про карту, а рассказывать об этом слизеринке сейчас не входило в его планы. Молчание затянулось. «О, прекрасно. «Значит, в мои секреты влезать можно, а вот мне о своих рассказать непозволительно». Кейтлин резко отступила на два шага, подняла мантию и швырнула в Поттера. «Знаешь что? Проваливай. Убирайся обратно в школу и не приближайся ко мне больше». Девочка отвернулась и направилась по ступенькам на второй этаж. «У меня есть карта мародеров», — быстро выпалил парень. «Чья карта?» Змейка быстро развернулась. Ее лицо было похоже на камень. «Я не знаю, кто такие эти мародеры, но карта показывает всех людей, что находится в замке и на его территории. Так я и увидел тебя. Сидел в гостиной, просматривал карту и тут наткнулся на твое имя недалеко от дома Хагрида. А когда догнал тебя, ты направлялась к хижине». Слизеринка спустилась к Гарри и снова стояла напротив него, с каменным выражением лица и ледяным взглядом. «Покажи мне ее», — все так же безэмоционально потребовала она. Гарри не спеша достал карту из кармана, произнеся: «Торжественно клянусь, что замышляю шалость, и только шалость», а затем передал ее Кейтлин. Она приняла пергамент и недоверчиво покосилась на Поттера. «Господа лунатик, бродяга, сахатый и хвост, поставщики вспомогательных средств для волшебников шалунов с гордостью представляют свое новое изобретение, карту мародеров». Девочка выглядела задумчиво и пару минут смотрела на надпись, но затем все же раскрыла карту. «Напомни мне потом найти тебе книгу про магические клятвы», — немного отстраненно произнесла она. Слизеринка внимательно рассматривала карту, постепенно передвигая взгляд от одного конца карты к другому. Она подняла глаза в сторону парня и снова опустила на пергамент. «Как ее скрыть?» «Шалость удалась», — сказал Гарри и прикоснулся палочкой к карте. «Лунатик», — неопределенно протянула девочка, а затем продолжила. «Ты же понимаешь, насколько это уникальная и опасная вещь. Она безопасна. Я проверял ее на различные проклятия. Нашел книгу в библиотеке для этого». Слизеринка закатила глаза. «Не опасно? Правда? А что было бы, если эта карта попала в руки Блэка или, еще хуже, к кому-то из пожирателей смерти? Как много времени им понадобилось бы, чтобы выманить тебя из замка? Судя по тому, как глупо ты последовал за мной, немного. Ладно, хорошо, я действительно не думал об этом, но эта карта всегда была либо при мне, либо в моей спальне, так что добраться до нее посторонним было бы сложно». Девочка была недовольна, но все же кивнула. «Гарри, с этой картой нужно быть предельно внимательным и лучше лишний раз не таскать ее с собой». Волшебница провела палочкой над пергаментом. Появилось небольшое голубое свечение и мигом погасло. «Мордрит, это крайне уникальный артефакт. Нужно быть исключительно талантливым, чтобы создать такое». Парень хотел задать вопрос, но не успел. На втором этаже раздался глухой звук удара. Стены задрожали, и затем все прекратилось. Через несколько секунд раздался протяжный, громкий вой. Глаза парня расширились. У него была догадка относительно того, что происходит на втором этаже, но она была крайне безумной. «Какого дракла там происходит?» Парень уставился на слизеринку, которая явно была в курсе происходящего. «Я же давала тебе книгу о магических существах. Ты ее прочитал?» Гарри кивнул. «Тогда ты уже знаешь, кто там. Сегодня полнолуние», — змейка кивнула. «Но что ты тут делаешь?» Девочка скрестила руки на груди и сосредоточенно посмотрела на Гарри. «Кто бы там ни находился, он пришел сюда по потайному ходу, который вел сюда прямо из замка, потому что Гарри не видел на карте никого, кроме себя и Кейтлин. А в тайных проходах можно идти незаметно, потому что карта не отражает тех, кто по ним идет. Это не моя тайна, и о том, что я тут нахожусь, никто не знает, в том числе и тот человек, что сейчас на втором этаже. Но разве находиться здесь не опасно? Он же бросится на нас, как только почует». Гарри начал немного паниковать. Парень прекрасно знал, кто такие оборотни. После прочтения книги о магических существах он вообще сильно расширил свои знания о мире многих магических существ, и оборотни нравились ему меньше всего. Во время полнолуния почти никто из них не мог контролировать себя в полной мере. Альфам было проще, а также тем, кто находился под покровительством вожака стаи. Стая была практически семьей, узы связывали всех ее членов, что помогало им оставаться в сознании во время полнолуния. Но те, кто не находился в стае, превращались в монстров. Они были абсолютно не способны себя контролировать и готовы были разорвать все, что движется. Этот оборотень принимает аконитовое зелье. Оно притупляет его обоняние и подавляет волка. Он все равно обращается, потому что не является членом стаи, но не опасен для посторонних. потому что способен только лежать и завывать. Но кто это? И почему ты тут? Научила думать на свою голову. Девочка опять закатила глаза и тяжело вздохнула. Это не мой секрет, и я правда не могу сказать, кто там. Это не моя жизнь, я не имею на это права. А что я тут делаю? Пф. Что ж, мне нужно было кое-что узнать у этого человека. И как ты собралась у него что-то узнать, если он в шкуре волка? Парень знал, что сознание животных сильно отличается от людского. Волшебница опять тяжело вздохнула. Я и не собиралась с ним разговаривать. Мерлин, что тогда ты тут делаешь? Каким образом ты планировала получить от него информацию? Сознание оборотня после того, как он возвращается в человеческое обличие, максимально беззащитно. В него очень легко влезть. Для этого даже не нужно быть хорошим легилиментом. Девочка говорила серьезно и тяжелым взглядом смотрела на Гриффиндорца. Ты хочешь сказать, что пришла сюда, чтобы дождаться конца обращения и влезть в голову этого человека? Девушка неопределенно пожала плечами. Если честно, это звучит как-то не очень законно. Ты прав, волшебница подтвердила догадку парня. Это абсолютно точно незаконно. У меня могут быть огромные проблемы, если кто-то об этом узнает. Так что я не могу позволить тебе об этом помнить. Слизеринка достала палочку. Я никому не скажу. Поттер вскинул руки в попытке остановить ее. У меня нет права разбрасываться своими тайнами. Дело даже не в том, скажешь ты кому-то или нет. В твою голову могут просто влезть, и ты даже не поймешь этого. Защитить свой разум ты не сможешь. Почему? Я могу научиться, или ты можешь меня научить. Ты ведь умеешь это делать. Умею, но у тебя это не получится. Не в ближайшие год или два. Окклюменция – очень сложная наука по защите разума, и даже не все взрослые волшебники способны ее освоить, объяснила Слизеринка. Но как тогда ты этому научилась? Непонимающе спросил парень. Это семейный дар. Мои родные были прирожденными легилиментами и окклюментами, так что мне было легко освоить эти науки. Семейный дар? Гарри вскинул брови. Я найду тебе подходящую литературу, вздохнула девочка. Неужели нет никакого способа защитить мои мысли? Я правда не хочу, чтобы ты стирала мне память. От меня и так много скрывают, змейка задумалась. Она стояла без движения несколько минут и обдумывала варианты. Ветер стучал в окна, оборотень негромко скулил на втором этаже, а Гарри уже продрог до костей. Он выбежал из замка в джинсах и толстовке, совершенно не подумав о том, что на улице январь. У меня есть артефакт, которым я пользовалась, пока не освоила окклюменцию. Он у меня дома, я могу привезти его. Но проблема в том, что он семейный и на постороннем человеке без определенного ритуала работать не будет. Что за ритуал? Поинтересовался Гарри. Он мало что знал об этой части магического мира. Я не стану тебе его описывать, даже не проси. Но для его проведения мне понадобится твоя кровь, чтобы привязать артефакт к тебе. Ладно, я не против. Девочка громко вздохнула и подняла голову к потолку. Гарри, нельзя давать кому попало свою кровь. Ты хоть представляешь, сколько темно-магических ритуалов можно с ней провести? Я бы и об этом дала тебе парочку книг, но в Британии подобная литература под запретом. Мордрит, да кто ты вообще такая? Парень взъерошил волосы. Я та, у кого будут большие проблемы, если оставить все как есть. Слушай, я признаю, что многого не понимаю и не знаю, но по каким-то совершенно непонятным для себя причинам я тебе доверяю. Из всех своих самых опасных передряг я вылезал только благодаря чрезвычайному везению и своей интуиции, так что я стараюсь к ней прислушиваться. И она говорит мне, что тебе можно доверять и ты не причинишь мне вреда. Да, я понимаю, что ты имеешь в виду. Так же, как и ты, я привыкла доверять интуиции. Ладно, тогда мне нужна твоя кровь. Девочка достала из внутреннего кармана куртки небольшую пробирку, а из-за пояса нож. «Ты всегда носишь все это с собой?» – удивился Гриффиндорец. «Поверь, это не самые странные вещи, которые у меня есть при себе». Волшебница порезала ладонь парня и быстро наполнила пробирку. Она убрала ее в карман куртки, а нож за пояс, предварительно очистив его. Змейка достала волшебную палочку и одним взмахом залечила порез. «Вау, ты даже не произнесла заклинание». «Как ты это сделала?» – удивился Гарри. «Это могут многие сильные волшебники. Но без вреда для себя я могу колдовать невербально только несложные заклинания. Ты же понимаешь, что это тоже должно остаться в секрете». Парень кивнул. «А я могу этому научиться? Давай поговорим об этом после того, как я принесу тебе артефакт. Так будет безопаснее для всех. А сейчас мы вернемся в школу. Надевай свою мантию, а я воспользуюсь маскирующими чарами и провожу тебя до замка. После этого я вернусь к своим делам, а ты не будешь лезть в неприятности». Они без проблем вернулись в школу. Слизеринка не стала близко подходить к замку, но проследила, чтобы Гарри дошел до входа. Убрав оставшиеся на снегу следы, Кейтлин вернулась в хижину. Влезть в голову Люпина все еще было в ее планах. Она трансфигурировала из дощечки стула и села у окна, чтобы следить за территорией дома. Ночь будет долгой. Примечание к части. Буду рада вашим комментариям и отметкам «нравится». Глава 8. План Сили, как стать змейкой. 31 августа 1993. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Мэри Кеннет, нынешняя Мэри Куин, уже в третий раз пыталась попасть в комнату своей названной дочери и хозяйки дома. Девочка, похоже, так увлеклась своим расследованием, что ничего не замечала вокруг. Как и то, что сегодня последний день летних каникул, и завтра Кейтлин нужно отправиться в Хогвартс. Пару дней назад ей пришло письмо, но девочка его даже не открыла, просто вручила его Джею. Но учебники-то нужно купить, и для этого миссис Куин должна как-то достать девчонку из этой чертовой комнаты. «Войдите», — услышала Мэри, в очередной раз постучав в дверь. «Ну, наконец-то! Чем ты тут так занята, что не вылезаешь из комнаты уже несколько дней?» Женщина не договорила. Войдя в комнату, она застыла в немом шоке. По всему помещению стояли стопки книг высотой с человеческий рост. Их было настолько много, что беспрепятственно пройти было нереально. Из них вышел целый лабиринт. На стенах висели колдографии, свитки и пергаменты. Они буквально заменили в комнате обои. Мэри даже представить было сложно, сколько же работы провела Кейтлин. Если это называется жить спокойной жизнью, то миссис Куин, министр магии, это впечатляет, задумчиво произнесла Мэри. Если честно, ничего особенного. Так намного проще понимать и запоминать информацию. Тут все расположено по годам и группам, а в каждой группе все разбито по семьям и... Ты что-то хотела? Кейтлин перевела свое внимание на гостью. Сегодня 31 августа, ответила женщина. И это значит, что... Не поняла девочка. Ее голова была забита всем и сразу, а спала она последний раз 2 дня назад. Времени было совсем мало, а еще столько хотелось сделать. Тебе завтра в школу ехать, а ты не то, что не готова, ты даже письмо не прочитала. Возмутилась ее названная мать. Ау, так вот, что я забыла. Хэмэм, девчонка задумчиво поднесла чашку ко рту и отпила из нее кофе. Мерлин, теперь мы точно с ним пересечемся. Как же я упустила это, понять, что Кейтлин бормотала себе под нос. Мэри удалось с большим трудом. Девочке точно нужен сон. Ладно, думаю, тебе стоит поспать. Я могу сама сходить в косой переулок и купить все нужные учебники. Юная волшебница исчезла в лабиринте из книг. Нет, одна ты не пойдешь. К тому же мне нужна школьная мантия, ее нужно примерить, прежде чем купить, крикнула волшебница с другого конца комнаты. Тебе нужно поспать, прибраться в комнате и подготовиться к отъезду. Ответом ей была тишина. Через 3 минуты Кейтлин появилась перед Мэри в чистой одежде, причесанная и бодрая. «Пошли, у нас еще куча дел». Мэри уже устала удивляться странностям этого ребенка. Спорить было бесполезно. Это миссис Куин поняла уже через неделю знакомства с юной мисс Куин. В своей жизни эта девчонка контролировала каждый шаг, и вмешательства не терпела. Так что, быстро накинув уличные мантии, две волшебницы по очереди шагнули в камин. Они шли по мощеной дороге и любовались суматошной такой непривычной атмосферой. Когда Кейтлин была здесь в первый раз, улица была пуста, на ней еще не было детей и их родителей, которые в спешке закупались школьными учебниками. Они шумно переговаривались, смеялись. Младшие курсы носились от магазина к магазину и обсуждали новые метлы, палочки и какой-то странный учебник, который покусал третьекурсницу. Все это казалось юной волшебнице очень странным. В ее прошлой жизни таких мест не было, да и в школу мисс Куин никогда не ходила. Это будет самый сложный для нее год. С кем ты не хотела здесь пересечься? Поинтересовалась Мэри после очередного магазина. О чем ты? Не поняла девочка. Когда мы были дома, ты сказала, что не хочешь здесь с кем-то встретиться. С кем? Да так, с одним очень проблемным ребенком. Кейтлин уклончиво ответила на вопрос. Эта проблема, Мэри немного волновалась. Они не часто оставались вдвоем, и тем для разговоров у них не было. Женщина всегда ощущала себя напряженной рядом с этой волшебницей. Девочка всегда занимала такое место, чтобы было видно все точки входов и выходов. Заходя в комнату, Она незаметно осматривала ее, внимательно изучала всех, кто в ней находился, и все предметы мебели. Проверяла еду и напитки на яды. Это было бы понятно, если это было незнакомое место, но она делала все это даже дома. Мэри это немного пугало. Она привыкла к такому поведению от мужа, но видеть такое от студентки третьей курсницы было как-то чересчур. Нет, никаких проблем. Просто вокруг этого парня вечно что-то происходит, а я не хотела на это отвлекаться или принимать участие. Но теперь планы поменялись. Нам нужно его найти, да, просто понаблюдать. Сейчас нам нужно купить учебники, что-то мне подсказывает, там есть тот, кто мне нужен. Волшебницы остановились через дорогу от магазина и, посмотрев в сторону книжного, увидели группу студентов. Рыжий парень с веснушками, шустрая девочка с копной шоколадных волос и невысокий, худой мальчишка со знаменитым шрамом. Они что-то шумно обсуждали и быстро ходили от стеллажа к стеллажу. Мэри и Кейтлин переглянулись и направились в сторону входа. Они только переступили порог магазина, как миссис Куин упустила из вида юную волшебницу. «Как думаете, если я возьму дополнительную литературу по рунам, она влезет в мой чемодан?» — поинтересовалась девочка с копной кудрявых волос у своих друзей. «Зачем тебе книги и по рунам, нумерологии и прорицанию? Ты же не сможешь ходить на все эти предметы. Нужно было выбрать что-то одно», — возмутился парень с веснушками. «Рон, ты говоришь глупости. Я все продумала», — уклончиво ответила волшебница. «Я могу положить часть твоих книг в свой чемодан», — предложил Поттер. Кейтлин выбирала нужные для учебы книги и параллельно прислушивалась к разговору трех друзей. Ничего интересного они не обсуждали. Лето, учебники, новый учебный год и поездку Рыжего со всей его семьей в Египет. Куин закатила глаза, когда разговор в очередной раз зашел о путешествии, и решила, что ничего интересного тут она не услышит, пошла искать Мэри. Они оплатили все нужные учебники, в том числе и тот самый, что покусал какую-то девочку. Похоже, уроки ухода за магическими существами будут веселыми. Дома Кейтлин приказала домовику убрать все книги на свои места. Теперь она могла свободно передвигаться по собственной комнате. Волшебница открыла небольшой, недавно купленный чемодан с чарами расширения и начала складывать в него вещи. Когда все, что нужно для школы, было уложено в него, девочка отправилась в библиотеку. Там она взяла несколько десятков книг, которые уже давно хотела почитать, но все не могла найти время, и также уложила их в чемодан. Пролистав учебную литературу, Кейтлин поняла, что знает все, о чем там рассказывалось. Поэтому в школе ей явно будет скучно. 1 сентября 1993, вокзал Кингс-Кросс. Стоя перед поездом, Кейтлин Куин безмолвно возмущалась. Как так получилось, что волшебники с одной стороны готовы осудить любого, кто нарушит статуты секретности, а с другой 1 сентября каждый год толпами валит на самый популярный вокзал в Англии? Они приезжают сюда целыми семьями с огромными странными чемоданами, совами, жабами и прочими экзотическими животными. Многие одеты в весьма странные наряды. Видимо, пытаясь соответствовать маглам, они надевали на себя все, что у них есть. Ко всему прочему, Кейтлин сильно сомневалась, что все они следили за тем, что говорят их дети и они сами. А проход в стене между платформами – не самое надежное место для входа на магическую платформу. Тяжело вздохнув, Кейтлин двинулась в сторону поезда. Она шагнула на подножку и бесшумно вошла в красный вагон. Перед ней тянулся длинный проход, покрытый красным ковром. В нем уже толпились ученики и, возможно, ее будущие однокурсники. Через 5 минут Куин нашла пустое купе где-то ближе к концу поезда. В вагоне не было ничего особенного. Полка для вещей, красные сиденья, большое окно. Это что, поезд для гриффиндорцев? Красный цвет уже начал ее немного раздражать. Девочка села у окна и достала свою книгу. Прочитав пару страниц, волшебница отвлеклась на вошедших в купе учеников. В него вошли 3 девушки и 1 парень. Они, похоже, были одного возраста с Куин и являлись студентами факультета Коктевран. Майкл Корнер, парень с длинными темными волосами, тонкими бровями и карими глазами. 2 подруги. Чжоу Чанг и Мариет Тэйчком. Первая азиатка с длинными черными волосами и темными глазами, отличница, член очень богатой и уважаемой семьи. Ее подруга же имела рыжие волосы, темные брови и светло-зеленые глаза. Насколько Кейтлин помнила, ее мать работала в Министерстве магии. Последней в купе вошла миниатюрная девочка. Ее волосы были не просто светлые, а практически белые. Серебристо-серые глаза мечтательно осматривали купе, а в руках она держала странный журнал. По пестрой обложке с совершенно нереальными заголовками, Китлин сразу поняла, кто эта волшебница. Полумна Лавгуд, дочь Ксенофилиуса Лавгуда, главного редактора журнала «Придира». Она была младше остальных ребят, вошедших вместе с ней, и Куин не понимала, каким образом она тут оказалась. «Привет, ты не против, если мы сядем вместе с тобой?» – спросил Майкл. «Садитесь, если не будете мешать мне читать». Китлин приподняла книгу и снова опустила ее на колени. «Да, конечно, без проблем», – задорно сказала Чжоу и села на сиденье. Напротив Китлин села Лавгут и, перевернув журнал вверх тормашками, начала читать. «Веселая выйдет поездка». Рядом с ней разместились две подружки, а Майкл сел на одной стороне с Куин. Они негромко переговаривались, обсуждая каникулы. Через 10 минут волшебница заметила, как мимо их купе прошли три знакомые фигуры. Они что-то активно обсуждали и привлекли внимание всех ее спутников. Они прошли дальше по проходу, и разговор когтевранцев снова вернулся к летним приключениям. «Как тебя зовут?» – неожиданно спросила Лавгуд, мило улыбаясь и активно качая ногами, которые не доставали до пола. В купе вмиг стало тихо. Все удивленно смотрели то на Куин, то на Полумну. Китлин медленно оторвала взгляд от книги и безразлично взглянула на когтевранку. Поезд уже был в движении какое-то время, и тишину в купе нарушал только стук колес. «Китлин», — ответила волшебница и снова уставилась в книгу. «А какая у тебя фамилия?» — не унималась Лавгуд. Куин все с тем же выражением посмотрела на ученицу. «Меня зовут Китлин Куин». Второкурсница опять что-то хотела спросить, но ее перебила Чжоу. Она явно заметила нежелание новой знакомой отвечать на вопросы. «Луна, не стоит отвлекать Китлин от книги», — сказала она. Лавгуд закрыла рот и опустила голову. Ее терпение хватило на 3 минуты. «У тебя есть королевство?» – выдала Лавгуд, и купе вновь погрузилось в тишину. Все застыли в немом шоке. «Что, прости?» – немного придя в себя, спросила Китлин. «Ну ты же Куин, значит, у тебя должно быть королевство, а твой папа там король?» – весело протараторила блондинка. Она, конечно, предполагала, что странностей не избежать, но чтобы так. Китлин чуть не выронила книгу, но успела в последний момент ухватить ее за край. Сделав глубокий вдох и выдох, она уставилась на эту странную волшебницу. «У меня нет королевства, а мой папа не король. Мы живем в Англии, в небольшом мэноре. Почему тогда у тебя такая фамилия, если у тебя его нет?» Теперь удивилась блондинка. «Потому что я из древнего американского рода, он берет свое начало с середины 14 века. Ты из Америки?» Не удержавшись, воскликнула Мариетта. Китлин тяжело вздохнула. «Да, мы с семьей переехали в Англию этим летом, и я поступила в Хогвартс. Ух ты, тебе, наверное, здесь все так непривычно. Как тебе в Англии?» – спросил Майкл. «Мокро», – ответила она и опять начала читать. «Зато сразу понятно, на каком факультете ты будешь учиться», – тихо произнесла Мариетта, но Китлин все услышала. «А это имеет значение?» – захлопнув книгу, возмутилась девочка. «Нет, просто это так очевидно», – так же тихо протянула Чанг. «То, что я из древнего рода и, скорее всего, буду учиться на Слизерине, не делает из меня плохого человека. Так же, как и не дает вам права осуждать меня либо делать поспешные выводы, пообщавшись всего 3 минуты. Меня не интересуют ваши межфакультетские распри, так что избавьте меня от ваших предрассудков».